Глава 19. «Еще один смельчак!» Какой-то заводила снова загорается от предстоящего шоу. «Боже мой, только не это!» «Ну-ка, покажи свою девушку!» «Мне хочется спрятаться от посторонних глаз за не сильно широкой спиной Ростислава. Но мой возлюбленный тянет меня на всеобщее обозрение, показывая, как товар и хвастаясь. Неприятно!» «Зафиксировали!» — подмигивает ведущий. «Садись!» Ростик следует указаниям, и через минуту его глаза перекрывает черная лента. «Девушки, в шеренгу становись!» «Парень у меня красивый, поэтому очередь выстраивается большая. И мне становится некомфортно от того, что его будут целовать столько девушек!» «Хотя, мне ли говорить?» Вздохнув, стою третий, ожидая своей очереди. Высматриваю его реакцию из-за плеча какой-то блондинки. Первая кандидатка целует его в щеку. «Убери свои губы, дылда!» «Предположения?» «Нет», — уверенно заявляет. Я немного выдыхаю. Идет вторая девушка. Я останавливаюсь все ближе. И с тем сердцем барабанит в груди все мощнее. Я становлюсь все ближе, и с тем сердце барабанит в груди все мощнее. Но он должен отгадать. Губы, запах. Может, даже услышит мой пульс. Тоже нет. Чуть не умираю, когда подхожу к нему, наклоняюсь и мило целую в щечку. Замираю в ожидании. Думаю даже дать ему подсказку. Но я в нем не сомневаюсь, угадает. Нет. Кровь перестает бежать по венам, когда слышу это в ответ. Все делают вид, что это очередная девчонка, или меня просто не запомнили. Выпрямляюсь. Отхожу к остальным разочарованным, но попытавшим удачу кандидаткам. Через две девушки я замечаю одну знакомую. Мордашка мне ее что-то напоминает. Шикарная блондинка с большой грудью, в белом платье, в джинсовке. Стиль чем-то похож на мой. Я ведь пришла в похожем, только платье черное и облегающее. И я точно ее где-то видела. Она подходит к Ростиславу, наклоняется, заправляет прядь волос за ухо и целует его страстно в щеку. Бесит. «Вот моя!» Довольно улыбается, обвивая талию незнакомки и сажает к себе на колени. А та, вместо того, чтобы сказать «нет», спокойно сидит на нем и хохочет. «Как я мог свою девушку с кем-то перепутать?» «То есть его не смущает чужой смех?» Братан!» Ведущий стоит в шоке, как и все вокруг. «Нет, все же меня запомнили, раз многим становится неловко, а кто-то начинает откровенно ржать». Ростик, непонимающе, снимает повязку, сначала смотрит на блондинку, а потом, испуганно в толпу, замечает меня. «Надеюсь, мое недовольство на лице он не видит». «Блин, не угадал!» Неловко улыбается и пытается сгладить углы. Встает, скидывает с себя девушку, но очень аккуратно, могу сказать. И подходит ко мне. «Малыш, это очень сложно оказалось». Оправдывается. «Не верю. Да?» Терпеливо спрашиваю, вдруг понимая, что я видел эту девушку. Та самая из киоска с лимонадами, когда Ростик потом ушел в отель с разбитым носом. Он сидел с ней и кокетничал. «Разве не так? А давай я попробую». «Попробуй», — смеется, подталкивая на этот шаг. «Совсем не ревнует?» «О, парень, позволяющий своей девушке участвовать в нашем конкурсе, у нас в почете и автоматически прощается. А ну, становись в очередь!» Я уверенно сажусь на стул, выхватываю повязку у ведущего, а пока не знаю, что делать. Показать ему, что я его узнаю с десятки, или... слегка отомстить. Выбрать другого парня? Решу. А пока закидываю ногу на ногу, отдергиваю платье. Волнуюсь дико. Ко мне подходит первый парень. До того, как он дотрагивается до меня губами, уже знаю, что это не он. Запах не его. Аромат Ростика знаю наизусть. А он мой, видимо, нет. Второй парень. Мимо. Третий, четвертый. Опять не то. Ко мне подходит пятый. Это он, точно он. Шум шагов, запах, Целует меня, касаясь языком щеки, вырисовывает шкодливую восьмерку. Точно он. Но даже несмотря на это, дерзко выпаливаю. А можно посмотреть всех? Тихий смешок радует, а вот недовольный выдох тоже. Кого я обманываю? Очередь заканчивается, и остается кто-то один. Подходит ко мне, хватает мое лицо ладонью, сдавливает пальцы на щеках. Приподнимает, заставляя поднять голову. Запах ментола ударяет в нос, но в этот раз без сигарет. Самоуверенно сжимает мои челюсти и врезается в мои губы безжалостным поцелуем со вкусом алкоголя и шоколада. И целует он меня так по-хозяйски, уверенно, по-взрослому, что я сразу понимаю, кто это.